Леопольд Треппер. Большая игра. Воспоминания советского разведчика. Издательство политической литературы. Москва, 1990 год. Читает Игорь Мурашко. Эта книга... Воспоминания советского разведчика Леопольда Треппера, руководившего деятельностью разведывательной организации «Красный оркестр», другое название «Красная капелла», действовавшей в европейских странах до и во время Второй мировой войны. Его имя с полным правом может быть поставлено в один ряд с именами наиболее крупных советских разведчиков. Теперь, когда в нашей стране постепенно исчезают белые пятна в освещении исторических событий, советский читатель может получить полную информацию о человеке, который честно выполнил свой долг. Читая книгу, нужно иметь в виду, что воспоминания всегда субъективны, и что автор писал ее спустя много лет после описываемых событий. Он не располагал многими документами, полагаясь на свою память, и кое-что заимствуя из западных публикаций, в которых далеко не всегда деятельность советской разведки освещалась с должной аккуратностью и объективностью. Поэтому в книге встречаются неточности и искажения, в которых автор может быть и не повинен. По некоторым из них пояснения даются в сносках, по другим — в послесловии. Надеемся, что советский читатель — сможет составить объективное представление о подвиге героев Красного оркестра. Книга адресована широким кругам читателей. Любе, отважной спутнице моей жизни, посвящаю. Предисловие. Мысль написать свои воспоминания — пришла мне в голову во время ожидания разрешения на выезд из Польши. Ожидание это длилось 3 года, которые я провел в Варшаве в полном одиночестве. В этом состоянии вольного арестанта, очень тяжело переносимым в чисто нравственном смысле, мною владела лишь одна забота — воскресить в памяти минувшее. Каждый человек, подойдя к концу своего пути, думает о каком-то особом периоде, наложившем на него более заметный отпечаток, чем остальные. Так и я, оглядываясь на 70 прожитых лет, полагаю, что все случившееся со мной между моими 30 и 40 годами, а именно эпоха Красного оркестра, и есть самое важное из всего пережитого. Верно, что гибель подстерегала меня на каждом углу, что опасность стала самым постоянным из всех моих спутников. Но доведись мне начать все сначала, я бы повторил все с радостью. Сегодня, наконец-то, мне больше нечего скрывать. Сегодня я хочу только одного — рассказать правду о всех 50 годах моей боевой жизни. Вот она, эта правда». Глава 1. Годы учения. 2 образа. Сегодня в моей памяти встают 2 образа, которые достаточно четко отмечают 2 этапа моей жизни. Первый возвращает меня в раннее детство, в июль 1914 года, в маленький польский городок Новый Тарг, где я родился. В моих ушах все еще звенит чей-то крик: «Русского шпиона поймали!» Этот слух в мгновение ока облетел весь наш городишко. Тогда, в последние июльские дни 1914 года, слухов было хоть отбавляй. Из окна в окно, с одной улицы на другую, передавалась новость: в деревне Поронино арестовали русского шпиона, сейчас его привезут сюда. Вместе со сверстниками я во весь дух помчался на станцию железной дороги.